Глава 24. Перегрин Стюарт Симмонс был высоким, жизнерадостным мужчиной за 60, с внушительной фигурой, элегантно упакованной в двубортный в мелкую полоску костюм. Голову его украшала шевелюра волнистых седых волос, а узкие в костяной оправе очки, державшиеся на краешке носа, придавали вид достопочтенного ученого. Сейчас Перегрин Стюарт Симмонс сидел за круглым столом в маленьком кабинете Роя Грейса, распространяя свежий запах мыла и с трудом подавляя зевок. «Извините», — добродушно произнес он громыхающим голосом торговца, — «заработался допоздна, составлял для вас список». Часы показывали 8:20, и это суббота. Очередной уикенд к черту. Грейс тоже зевнул. Он тоже бодрствовал едва ли не всю ночь. Сначала засиделся за полночь с несколькими коллегами на работе, а потом... Уже ночью Ной разошелся так, что они с Клио даже не успевали толком уснуть. «Кофе будете?» — предложил он. «Только со шприцем. Я принимаю его внутривенно. Черный, без сахара и, пожалуйста, покрепче». Грейс вышел и через несколько минут вернулся с двумя дымящимися чашками. «Ценю вашу расторопность, мистер Стюарт Симмонс. Приходится торопиться, если мы не хотим упустить украденное. Можете не сомневаться, все было самым тщательным образом спланировано, и большая часть вещей, если не все, наверняка уже вывезены из страны. Когда начинается ваше совещание?» «9:30. В нашем распоряжении час, и я хотел бы получить от вас по возможности больше информации. Список ценностей, взятых из дома миссис Эйлин Макуиртер, у нас есть, и я хотел бы знать, по каким признакам мы можем их опознать и насколько они уникальны. Мне также интересно ваше мнение по такому вопросу, как транспортировка краденого. Каким способом вещи могли перевозить, куда переправить и какие ведомства в других странах в состоянии нам помочь? Вы также могли бы дать мне совет относительно параметров формирования следственной группы и прочитать короткую лекцию о том, как работает мировой рынок антиквариата». За окном, карабкаясь в гору, натужно захрипел фургон торговой сети «Азда». Эксперт подул на кофе и сделал осторожный пробный глоток. «Точнее, как работает мировой черный рынок антиквариата. Думаю, вам это важнее. Полностью на вас полагаюсь. Прежде всего нужно понять следующее. Мелкие предметы, такие как относительно недорогой фарфор, ювелирные украшения, картины, столовое серебро, то, что стоит несколько сотен фунтов, можно легко продать в городе вроде Брайтона, где имеется вполне достаточное количество антикварных салонов и магазинчиков. Предметы по-настоящему дорогие внесены в международный регистр вместе с фотографиями и подробным описанием. Этот регистр получают по подписке все уважающие себя дилеры. Никто из них к такой вещи и на пушечный выстрел не подойдет». «И это работает в нашу пользу?» — спросил Грейс. «И да, и нет. В реальной жизни происходит следующее. Краденый антиквариат уходит в подполье, а это плохо. Большая часть такого антиквариата похищается по предварительному заказу частных покупателей. Лет через 20, 30 или 50, когда и если эти покупатели пожелают продать тот или иной предмет, в регистре его давно уже не будет». «С чего начать поиски?» «Я так понял, что миссис Макуиртер — сестра Гевина Дейли?» «Да». Эксперт кивнул. «Это человек с большой репутацией. Одно время он был в числе крупнейших дилеров Великобритании. Весьма почтенный господин». Он улыбнулся. «Возможно, чуточку мошенник». «Вот как?» — оживился Грейс. «Но такими были большинство прежних дилеров в Брайтоне. Они даже организовали свой нелегальный концерн под названием «Кольцо» и, договариваясь между собой, устанавливали цены на аукционах, что вовсе не умаляет достоинств Гевина Дейли. Как следует из списка украденного в доме миссис Макуиртер, она владела несколькими прекрасными вещами. Очевидно, что, покупая их, она пользовалась чьим-то советом. Скорее всего, ее консультировал брат. Но, как и все, приобретала кое-что и классом ниже». Мистер Стюарт Симмонс поднял палец. «Думаю, первым делом вам нужно поискать под низковисящими фруктами». «Под низковисящими фруктами?» — недоуменно повторил Грейс, с опаской отпивая обжигающий кофе. За окном кропил дождь, в кабинете заметно похолодало, как будто дохнуло осенью. Где-то зазвонил телефон, трубку никто не снял. Он чувствовал невероятную давящую усталость, а значит, чтобы пройти лежащий впереди долгий день, нужно собрать в кулак все силы. Ничего другого не оставалось. Впрочем, ничего другого, как только поймать подонков, он и не хотел. Судя по объему украденного и размеру некоторых предметов, можно с уверенностью сказать, что грабителей было по меньшей мере двое, а скорее трое, если не четверо. Знаю на собственном опыте, что грабители, когда работают под заказ, имеют обыкновение прихватывать что-то для себя. Берут то, чего нет в списке, а потом продают за наличные скупщикам краденого. Эксперт снова подул на кофе. Я почти уверен, что у миссис МакУиртер были фотографии всего имеющегося в каждой комнате. Их делают при заключении страхового договора. Если вы их отыщете, то сможете проверить, что именно взято и что осталось, помимо тех особо ценных вещей, которые уже идентифицировал ее брат. Если будет установлено отсутствие каких-то предметов, то вам стоит отправить своих людей с фотографиями в местные антикварные магазины, а также проверить уличные киоски и присмотреться к распродажам с колес. И, разумеется, тщательно пройтись по торговым площадкам eBay. Грейс сделал соответствующие пометки в блокноте. «Когда вы говорите о краже под заказ, это ведь предполагает некую инсайдерскую информацию». Мистер Стюарт Симмонс кивнул. «Вы упоминали, что в доме нашли рекламный листок какого-то молоточника?» «Да, некоего Р.К. Мура». «Классический случай. Молоточник проникает под благовидным предлогом в дом и видит замечательную коллекцию прекрасных и дорогущих вещей. Он все записывает, часто фотографирует, разумеется, скрытно, а потом продает адрес и перечень имеющегося. Некоторые крупные игроки имеют связи со страховыми компаниями, подкупают их сотрудников и получают полную опись имущества». «Интересно», — задумчиво протянул Грейс. «Единственной незастрахованной вещью в нашем случае были карманные часы». «Но почему?» «По той самой причине, о которой вы только что рассказали. Гевин Дейли опасался, что если часы попадут в реестр страховой компании, они могут стать для кого-то целью. О том, что они лежат в сейфе, не знал никто. К тому же и сам сейф очень надежно оборудован. Мистер Дейли лично спроектировал его как двойной». «Двойной?» «Да, весьма хитроумная придумка. Вы открываете сейф и думаете, что это уже все, но задняя стенка ложная. Вы вставляете торцовый ключ, поворачиваете, и она открывается. А за ней еще одна дверца со вторым кодовым замком. Обычно большинство грабителей и не догадываются о существовании потайной дверцы». Эксперт пожевал губами. «Если они не знали о часах, то не могли продать их заранее. Следовательно, либо они отдали часы своему нанимателю, либо постараются продать сами. Патек Филипп 1910 года — вещь чертовски редкая. Я бы сказал, суперинтендант, что вашей первостепенной задачей должен стать поиск потенциальных покупателей. Часы наверняка приведут вас к преступникам». «Если всплывут», — уточнил Грейс. «Всплывут, это я вам гарантирую. Они самые ценные из того, что взяли грабители. Но они же и представляют для них самую большую угрозу».